Надавите на грушу клизмы так, чтобы из нее вышел весь воздух. Наполните ее теплой кипяченой водой. Пальцу, опущенному в эту воду, не должно быть горячо. Жесткий наконечник клизмы смажьте вазелином. Вводите его в задний проход очень осторожно, медленно нажимая на грушу клизмы. Когда она освободится от воды, сожмите ягодицы малыша на несколько мгновений. Конец 152 страницы. Ребенка постарше можно попросить подержать жидкость 2-3 минуты, прежде чем он сядет на горшок. Ранки на коже. Прежде всего, ранку надо очистить и промыть кипяченой водой, чтобы в ней не осталось грязи. Смажьте ранку йодом, дайте ему подсохнуть, потом накладывайте повязку. Повязка из бинта. Для перевязки лучше использовать тонкий бинт. Нельзя бинтовать слишком туго, чтобы не нарушить кровообращение. Не следует бинтовать толстым слоем. Перевязка головы. Чтобы повязка хорошо держалась, ее лучше накладывать тогда, когда ребенок спит. Сверху повязки наденьте легкую шапочку. Повязка-компресс. Повязки, о которых говорилось, являются защитными, однако кровь может сочиться из ранки. Чтобы остановить кровотечение до прихода врача, советуем на продезинфицированную рану наложить несколько марлевых салфеток одна на другую и закрепить их бинтом. Плотный слой марли будет прижимать рану лучше, чем при обычной повязке. Эти советы даются как первая медицинская помощь. Дальнейшее лечение должно осуществляться под наблюдением врача. Лечение, которого следует избегать, припарок, чрезмерного укутывания, горячих грелок, горчишников. От такого лечения у детей нередко бывают ожоги. Ребенок и лекарства. Вы считаете, что ваш ребенок заболел ангиной. Когда последний раз он болел ангиной или болел его брат, врач прописал какое-то лекарство. Оно у вас еще сохранилось. Вы, возможно, захотите дать его ребенку. Не делайте этого. Может быть, то, что вы считаете ангиной, начало совсем другой болезни. У детей столько болезней начинается с красного горла. Каждый больной представляет для врача особый случай. Когда вы начинаете лечить ребенка своими способами и лечение берете в свои собственные руки, особенно если оно связано с применением антибиотиков, вы серьезно рискуете. В течение жизни только одного последнего поколения прогресс терапевтического лечения был больше, чем за всю историю развития медицины. В настоящее время в распоряжении врачей имеются очень сильные средства, применение которых требует крайней осторожности, а главное – медицинских знаний. Конец 153 страницы. Кроме того, давая лекарство ребенку без предписания врача, вы можете уничтожить те симптомы, которые помогли бы врачу установить диагноз и назначить правильное лечение. Какие заболевания вы можете лечить сами после консультации с врачом? Насморк, капли от насморка, небольшой понос у ребенка старше 6 месяцев, меню без молочных продуктов, противопоносные средства, запор, слабительные средства по указанию врача, клизма, кашель, капли без кодеина по указанию врача, бесчисленные каждодневные болячки, большинство из них лечить не надо. «Бо-бо!» — кричит ваш малыш. Если он не успокаивается, то дайте ему ложечку меду, разбавленному в стакане воды, с таинственным видом. От этого вся боль у тебя пройдет. Никакое лекарство нельзя давать без совета с врачом. Особенно надо избегать антибиотиков и сульфамидных лекарств, масляных растворов в каплях для носа, глистогонных средств и сиропов от кашля с кодеином. Аспирин от температуры. В том возрасте, который интересует нас в этой книге, то есть детям до 4 лет, аспирин также нельзя давать без рекомендации врача. Неправильная доза, обратное действие. Врач прописал ребенку лекарство, а вам не удалось заставить малыша принять его. Или он принял только половину положенного количества. Что делать? В первую очередь, обязательно сказать об этом врачу. Чтобы проследить за ходом развития болезни, врачу надо точно знать, как проходит лечение.